Глядит Гурьянов на эту свадьбу свою, на этот стол и дружков-товарищей, глядит на эту светлую перспективу, а потом встает и уходит. Совсем. В двери встречает свою невесту, и долго смотрят они в глаза друг другу. И я никогда не забуду, как сыграла эту сцену актриса Наташа Варлей. Без слов, без жестов, одними глазами. Но как сыграла! И все-таки уходит от нее Гурьянов, сам не знаю куда. За другой жизнью. За какой? Он ведь уже везде побывал и все видел. Должен сказать, что нет в этой истории ничего необычного. Она проста и банальна. Тысячи таких вот Гурьяновых кочуют по советским стройкам, городам и весям. Я встречал их повсюду. На Тюменском севере, и в Хибинах, и в Тольятти, и на якутских алмазных рудниках, и на строительстве киргизских горных электростанций. Но именно эта реальная маята молодежи, ее неосмысленные поиски чего-то другого в советской жизни приобретают в картине характер осмысленности, характер недовольства окружающей жизнью, которая снята была режиссером с неподдельной достоверностью. Поскольку все, и армию, и черноморские пляжи, и деревню, и северную стройку, и столичных мебельщиков-грузчиков он снимал в реальных казармах, деревнях, селах, с реальными солдатами-офицерами, колхозной и заполярной молодежью. И эта реальная советская жизнь во всю ее бытовую явь с убогими танцами в сельском клубе, кондовыми офицерами в армии, пьянками и мордобоем на ударной стройке и жирным житьем хомеющих столичных мебельщиков. Эта реальная жизнь больше всего привела в ярость кинематографическое начальство. Один из руководителей советского кинематографа сказал, что каждый кадр этой картины порочит советский образ жизни. Тут мне трудно с ним спорить. Реальная советская жизнь, снятая документально, в подлинных, а не киношных казармах советской жизни, действительно порочит, а точнее разоблачает тот киношный соцреализм, который подсовывает советский кинематограф западному, да и своему зрителю в каждой картине. Отсюда, из эмиграции, отстранив от себя эту картину во времени, я могу формулировать то, что неосознанно даже для меня таилось в этой картине с момента написания сценария. Там, в нашей советской действительности, нет места цельному одаренному характеру, нет удовлетворения и радости жить. Герой фильма не осознает этого, как не осознавал автор, когда начинал писать просто нравственную одиссею своего героя. Но жизнь продвинулась вперед за 12 лет, она сама читает в фильмах и книгах то, что ее беспокоит, тревожит, гнетет. И лучше всех, раньше всех, это понимает начальство, которое как раз за то и получает зарплату и пайки, чтобы видеть дальше своего народа, увидеть и запретить, спрятать, уничтожить. Ну хорошо, скажет читатель, если все в этом фильме было так откровенно обличительно, если каждый кадр позорил советскую жизнь, то как же вам дали возможность снять такую картину до конца? Должен сказать, что сегодня это и мне кажется почти легендой. При полном сопротивлении ленинградского обкома, политуправления советской армии, главлита и собственного киношного начальства, снять все-таки весь фильм, потратить 500 тысяч государственных рублей, как это удалось?